Глава 4. Откройте в себе самые ценные ресурсы. Успех – это направленность всех ваших сил на то, что вы страстно хотите получить. Уилфред А. Петерсон. Способность размышлять – самое ценное ваше качество. Способность принимать решения и действовать определяет все, что с вами случается. Вы полностью контролируете также свою способность выбирать ваши собственные мысли и реакции. Бобу Сильверу, живущему в Чикаго, штат Иллинойс, исполнилось 32 года. Он посещал мои семинары, а через год написал мне письмо и рассказал удивительную историю о том, как изменилась его жизнь за последние 12 месяцев. До того, как прийти на семинар, он страдал от лишнего веса, у него были проблемы с работой, он дважды женился и разводился, к тому же глубоко увяз в долгах. Боб озлобился на весь мир, а особенно на тех, кто, по его мнению, являлся частью системы. Он был убежден, что судьба от него просто отвернулась. Жизнь несправедлива, а сам он лишь несчастная жертва потока неудач. Бобу казалось, что во всех его проблемах, а также проблемах общества в целом, виноваты люди, добившиеся большего успеха, чем он. Он пришел на мой семинар неохотно, исключительно потому, что друг подарил ему билет и настоял на этом посещении. Боб уселся, скрестив руки на груди и низко опустив подбородок, неприступный, не поддающийся на всю эту мотивационную чепуху, которая, в этом он был абсолютно уверен, была чистым надувательством. В своем письме он признался, что мои слова прозвучали для него как удар грома, заставивший его выпрямиться и полностью изменить привычное мышление. Я сказал следующее. «Вы – тот, кто вы есть, и находитесь там, где находитесь, только из-за себя самого и никого больше. Природа здесь ни при чем, ей все равно. Если вы сделаете то, что делают все преуспевающие люди, вы получите те же результаты, что и они. Если не будете, то, соответственно, не получите ничего». Вероятно, вы не раз слышали эту мысль в различных вариациях. Но когда Боб осознал ее, вся его жизнь перевернулась на 180 градусов. Благодаря внезапному озарению он понял, что в глубине души ему хотелось быть счастливым и преуспевающим. Боб хотел, чтобы его ценили и уважали. Но впервые ему открылось и то, что своим отношением он вредил сам себе. Боб ушел с семинара с твердой решимостью изменить и свое поведение, и свое мышление. Год спустя его жизнь стала абсолютно иной. У него была отличная работа, и его дважды повышали. Он сбросил 30 фунтов, счастливо женился и перебрался в новую квартиру. Боб чувствовал себя на все 100 и с радостью встречал каждый новый день. Он стал совершенно другим человеком. Что же произошло? Ему открылась великая истина, которую не раз открывали в течение всей истории человечества. Самый ценный источник – это ваш разум. Способность думать, планировать, принимать решения и действовать – самая мощная сила вашей жизни. Эта сила есть начальная точка всего хорошего, что с вами случается. Обретя полный контроль над своим мышлением, вы меняете весь свой мир. Сегодня вы вошли в новую эру, которую Харлоу Шейпли называет психозойской эрой или эрой разума. Ваш разум настолько могуществен, что, будучи направленным в нужное русло, может помочь вам достичь практически всего. В вас сокрыты нерастраченные источники настолько мощного потенциала, что за целую жизнь вам, наверное, не совершить и малой доли того, на что вы действительно способны.